0.28. Жру, жру, жру. Я ем старательно, чтобы восстановить свою стамину, которая опустошена эволюцией. Первое – остатки змеи. Остатки змеи, которые я никак не могла доесть, сейчас у меня в желудке. Способность достигнута. Способность сопротивляемость яду 6 уровень стала сопротивляемость яду 7 уровень. Способность сопротивляемость яду выросла в уровне, когда я закончила есть змею. Спасибо, змее. Мой уровень сопротивления яду поднялся на 1. Великолепно. До эволюции, если бы я съела так много, мое пузо раздулось бы как шарик. Но теперь я не вижу, куда девается еда. Возможно, куда-то в другое измерение. Поскольку мое пузо не растет. Выглядит так, как будто что я съедаю просто исчезает. С другой стороны, красная полоска стамины быстро восстанавливается. После того, как я попала в этот мир, я столкнулась со многими странными вещами. Но похоже, мой желудок – самая странная вещь из них. Что происходит с моим желудком? Не имеет значения, как бы усиленно я об этом ни думала. Просто приму к сведению, что таковы правила этого мира. Пусть ученые разбираются с такими непонятными феноменами. Поскольку мой желудок не увеличился после поедания змеи, наверное, просто я недостаточно съела. Красная полоска стамины еще далека от заполнения. Отлично, что рядом в моем доме гора монстров. Тех, которых я не знала, как съесть, перед тем, как эволюционировать. Я ожидаю, что после такого количества мой иномировой желудок будет удовлетворен. Так, приятного аппетита. Кушать, кушать, кушать. Я продолжаю упорно кушать. В прошлой жизни у меня был небольшой аппетит. Но в этом мире я стала обжорой. Думаю, на конкурсе поедания чего-нибудь я бы взяла первое место. Нет, серьезно, что с моим желудком? Это очевидно, что я съела больше своего размера. И тем не менее, все еще могу есть дальше. Только не говорите, что мой желудок действительно соединен с другим измерением. Хоть я и знаю, что о чем бы я ни думала, ничего не изменит, но все, что связано с моим телом, меня беспокоит. Я ничего не понимаю, но даже если буду беспокоиться, ничего не изменится. Не думать. Я не буду думать об этом с данного момента. И должна продолжать есть. Кушаю, кушаю, кушаю, кушаю. Ой, больше ничего не осталось? Что? Я что, съела все, что было? Съела все. Ничего не осталось. Серьезно? Мой желудок заполнил на 0.8. Красная полоска стамины тоже где-то на этой отметке. Я не наелась даже после того, как съела все. Только не говорите, что теперь так будет всегда. Это только в этот раз. Правда, поскольку я использовал много сил на эволюцию, ведь так? Иначе уверена, что умру с голода. Это проблема. Это большая проблема. Нет, правда. Это же не так, точно? Иначе это не эволюция, а скорее мина замедленного действия. Хотя, если подумать, разве эволюция не является по сути миной? Я потеряла сознание, и моя энергия была почти пуста. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как потеряла сознание, и все это время я была полностью беззащитна. Хоть у меня и не было особенных проблем, поскольку находилась внутри дома, но для других монстров эволюция должна быть очень опасна. Мне действительно повезло. Кроме того, даже если эволюция и удалась, она все равно опасна, поскольку не остается энергии. Если у них нет запасов, как было у меня, им придется идти на охоту в таком состоянии. Разве они не в опасность, если охотятся в таком состоянии? Мне действительно повезло. Это прерогатива главного героя? Ну нет, невозможно пауку быть главным героем. До данного момента моя паучья жизнь не была такой мирной, чтобы рассчитывать на удачу. Мне надо будет подготовиться, когда я буду на 9 уровне к эволюции на 10. В этот раз мне повезло эволюционировать в хороших условиях. Но в другой раз вряд ли мне так повезет, если я не подготовлюсь заранее. Ох, как же хорошо, что я сумела убить ту змею. Если бы змеи не было, я бы не построила здесь дом. Не было бы горы еды. Уважаемая госпожа змея, спасибо вам. Хотя мне и удалось немного восстановиться, мой желудок все еще не полон. Теперь, когда я доела всю еду, нет смысла оставаться в доме. Активируем план по прерыванию домоседства. Так я покинула дом, которому благодарна, и начала снова свое бессмысленное путешествие. Спасибо тебе, мой второй дом. Неожиданно я провела в тебе много времени. Хотя ты должен был стать только временным убежищем. Прощай. Я покинула его с гордостью. Так, начнем искать добычу, чтобы наполнить мой желудок. После этого направлюсь на поиски выхода, даже если я не знаю, где он, и буду путешествовать в непонятном направлении, как всегда. Если будет новая эволюция, то думаю, что мое тело вырастет еще. Мой внешний вид не изменился после эволюции, но так может быть не всегда. Так что возможно, что я стану больше сразу после эволюции. Тогда в таком коридоре будут сложности. Если будет возможность, следует найти коридор пошире. Лучше всего, конечно, выбраться наружу. Возможно, что если я вырасту внутри подземелья, то я не смогу выйти наружу, если выход мал размером. В самом деле, прожить всю жизнь в этом подземелье – это слишком. В любом случае, надо найти добычу. Болтать будем позже.